Гуру. Сон подобен смерти. Потому хорошо перед отходом ко сну провести перед глазами фильм прошедшего дня, чтобы взвесить все происшедшее и увидеть, что было за и что против явления света в себе. Мудрый к концу жизни тоже подводит итог всему, через что он прошел. Чаша весов оправдания должна перевесить чашу осуждения. Это дает энергию для дальнейшего поступательного и восходящего движения духа, которое будет иметь место в надземном мире. Ведь там человек или поднимается, или опускается еще ниже, если перевешивает чаша осуждения. Хорошо перед сном помыслить, что сделано за день, что увеличило нагрузку чаши оправдания и уменьшило вес чаши осуждения.